Так, добрый день. Все пришли с серьезными намерениями, да? Учиться, учиться и учиться, да? Потому что есть какие-то другие намерения, то напрасно ходить, напрасно чего-то знать. То есть должна быть любознательность на первом месте, а не любопытство. Любопытство будет наказано, а любознательность вознаграждена. Ну, занятия, если кто желает, скажем, ознакомиться с программой, тут есть такой перечень, или вернее, примерная программа занятий в нашем обществе о человеке, космосе, об окружающем мире, о том, какие события происходят, как объяснить разные явления, которые внутри каждого человека имеет быть, и все события, которые на нашей Земле происходят. Для того, чтобы разобраться и в себе, и в окружающем, в событиях окружающего мира, надо знать, в первую очередь, строение человека. Как устроен человек, из чего он состоит. Не в физическом плане. Строение физического человека – это занимается медицина, анатомия, в частности, физиология, скажем. Мы тоже когда-то коснемся вопросов эзотерической физиологии. Но нас интересует строение не тела физического, а человеческого существа. А человеческое существо – это неизмеримо сложная система. Это часть Вселенной, часть космоса. В человеке содержится все, что есть в космосе. И что это за все? Что это такое все? Вот вам предстоит серьезно этим вопросами заняться. Ну, кто-то что-то уже знает, кто-то что-то там читал. Это надо привести в систему, так чтобы у вас были четкие представления. А кто не знает, нужно стараться регулярно посещать занятия, чтобы не было пробелов. Так вот, человек состоит из материи, как видимого нашего мира, его называют проявленный мир, так и невидимого, непроявленного. Строение человека семиплановое. Вот физическое тело. Это самая грубая оболочка, необходимая для того, чтобы проявить себя здесь, в этом мире. Эфирный двойник – это энергетическая оболочка человека. Физическое тело полностью управляется, выращивается, создается, следит, содержит физическое тело. Без эфирного двойника физическое тело – это просто мешок грубой материи. Но эфирный двойник сам по себе не имеет желаний. Для того, чтобы эфирный двойник что-либо делал, двигался, необходимо тело желаний или тонкое тело. Тонкое тело состоит из материальной части и энергетической. Материальное – это ее можно назвать астральной частью и тонкой частью. Но для того, чтобы тело желаний могло подчиняться какому-то разуму, каким-то разумным логическим действиям, необходимо человеку иметь ментальное тело, тело мысли, или, как говорят на Востоке, на санскрите, кама-манас или низший манас. Мы называем его интеллектом, рассудком и так далее. Это низший ум. Вот эти четыре элемента, аспекта или тела – это смертная часть человека, временная часть человека. Таких временных частей у каждого из вас было очень много. Сейчас в очередной, значит, вы в оболочках очередной личности гуляете здесь, вот по этой планете. Но эта личность, в которой каждый из нас здесь находится сейчас, она временна. Как любая форма, она обречена на распадение, уничтожение. Для того, чтобы извлечь опыт определенный, небольшой опыт, и получить потом новую личность. А воплощается в этих личностях наши бессмертные триады. То есть это сам настоящий истинный человек. Вечный бессмертный. Вечный космический странник. Триада наша состоит из духовной части духовного разума, духовной души и духовной воли. Вот это та Святая Троица, как в космосе, как во главе планеты Святая Троица, во главе Солнечной системы и так далее. Но это уже более высокие, как говорят, и тонкие вещи. С ними вы разберетесь намного позже. Сейчас только попрошу вас не делать никаких выводов скороспелых. Иначе будут у вас большие ошибки. Так вот, два высших принципа. Это шестой и седьмой, то есть будхи и атма, потому что у нас в русском языке нет соответствующих терминов, они не выработаны языком. Тем более их нет в западных языках, поскольку там народы, погрузившись в грубую материальность, вопросами духовности не занимались многие столетия, может быть, тысячелетия. Поэтому язык их не разработан в этом направлении. Вы там не найдете соответствующего термина. Тогда как на Востоке, Восток в этом преуспел намного. Поэтому на санскрите, духовном языке Востока, очень много слов или терминов, которые обозначают различные душевные, особенно духовные состояния, о которых на Западе нет абсолютно никакого представления. Поэтому пусть вас не удивляет, если нам придется пользоваться санскритскими выражениями. Так вот, шестой и седьмой принцип, два высших принципа, они имеются буквально везде, во всей природе, но как потенциальность, которую надо развивать. И в камне, и в растении, и в животном, и в человеке. Но все это как потенциальность. Идея эволюции заключается как раз в том, что вот скрытые потенциальности, потенциальности духа, должны быть развиты до активного состояния, до состояния активных сил. Так вот, в сложной гармоничной системе, которая является собой человек, сейчас, на данном этапе эволюции, у нас более развиты низшие принципы. Более всего развито у современного земного человека это его физическое тело. Из этих четырех принципов смертной личности более всего развито физическое тело. Ну, естественно, эфирный двойник. Тонкое тело развито хуже, а ментальное не у всех. Не все смогли свой ум развить при помощи разума. И не путайте разум с умом. Это разные вещи совершенно. Но, находясь здесь, вот, в физическом мире, мы пока еще не научились контролировать полностью свое физическое тело, скажем. Физическое тело живет по своим законам, и мы зачастую, в подавляющем большинстве случаев, являемся рабами его. Почему? Это со временем мы с вами выясним. Так вот, из материи тонкого мира построено наше тонкое тело. Как оно строится, из чего? Тоже постепенно вы кое-что для себя уясните. Если наш физический мир – это трехмерный мир, то тонкий мир это уже мир четырехмерный. И что это за лишняя мерность, там четвертая, тоже со временем. Хотя мозгами это понять трудно, но некоторые представления составить можно. Так вот, в четырехмерный мир, или в тонкий мир, или в его материальную, или в его энергетическую часть, каждый из нас выходит ночью. Куда выходит? Это зависит от уровня развития его сознания на данный момент. Но поскольку тонкий мир неизмеримо более обширен, неизмеримо более гигантский по сравнению с нашим физическим плотным миром, миром плотной материи, поэтому попытки как-то осмыслить, понять, осознать то, что происходит с человеком в тонком мире, хотя бы даже во время сна, представляет собой большую сложность. А вот четвертый наш принцип, или четвертое тело, ментальное тело, находится пока еще у большинства землян в состоянии формирования. Думать могут многие, а вот мыслить редкие люди могут. То есть наш низший манас, или кама-манас, ум желаний, пока еще, как говорится, по-настоящему не сформирован. Потому что человек до сих пор не определился с желаниями. Каким желаниям надо уделять большее внимание, каким меньшее, от каких надо избавляться, а какие надо у себя культивировать, как говорится, выращивать. Вот с этим надо серьезно каждому земному обитателю заниматься. Всем без исключения. Но большинство, к сожалению, заниматься этим не желает. Не желает, но жизнь заставит их. Либо выбросит в космический мусор переработку. А вот высший наш манас, или высший разум, это удел небольшой части высокодуховных людей. Он более-менее развит у единиц буквально. Из многих миллиардов. В общем-то, каждый может развить как свой низший манас, так и высший, до любых состояний, было бы желание. Развитие сознания в космосе – это задача номер один для всех существ, которые есть во Вселенной. Но в то же время развитие сознания – это процесс глубоко индивидуальный. У каждого он сугубо специфичен. И он зависит от усилий каждого конкретного человека. В первую очередь от того, как человек овладел своей собственной личностью. Большие перепады, именно перепады в развитии сознания людей, вот это как раз прямое подтверждение этому. Физическое тело является оболочкой, посредством которой мы контактируем, взаимодействуем с окружающим физическим миром. И чем более чистое будет это тело, менее болезненное, если человек правильно им пользуется, он меньше болеет, а то и вообще болеть не будет. И чем более человек научился управлять этим телом, тем активнее может участвовать в жизни. Когда сильный в человеке дух, а не материя, то мы наблюдаем подвиги слабых физически, либо физически больных людей. Здоровье тела невозможно без здоровья и без сил духа. Если тело питается жизненной праной, жизненной силой, психической энергией космоса. Ею все вокруг пронизано. Но прана может уничтожаться и нейтрализоваться злыми разрушительными человеческими мыслями, злыми желаниями, ядовитой экологией. И человек будет испытывать недостаток праны, может испытывать недостаток праны окружающей, животный, растительный мир. Жизненная энергия пропитана нашей пищей. Твердая пища содержит прану, но ее меньше, чем в жидкости, которые мы употребляем. Больше всего праны в воздухе. Но если воздух отравлен, тогда на нейтрализацию отравы используется прана. И прана становится в воздухе меньше. Поэтому такой воздух с недостатком праны и с разными ядами становится ядовитым и для человека. Каждый человек, потребляя космическую прану, или, как говорят, дживу, превращает ее в собственную психическую энергию. Поэтому первым основным свойством психической энергии является глубокая индивидуальность ее. А качество психической энергии прямо зависит от духовности конкретного человека. Физическое тело, как мы знаем, состоит из материи нашего плотного мира, твердого, жидкого, газообразного состояния материи. Но это только три состояния материи. Существует еще четвертое состояние и три более высоких энергетических состояний. При жизни наше физическое тело связано самым, как говорится, железным образом с эфирным двойником. Он состоит из энергии нашего физического мира в четырех ее высших состояниях – тепловое, световое, электромагнитное и состояние первичных атомов, или так называемая субстанция физического мира, то есть самая тончайшая материя нашего физического мира. Физическое тело необходимо, чтобы получать различные впечатления извне и направить их внутрь, к сознательной сущности, которая, собственно, называется человеком. Физическое тело – это не человек. И надо к нему относиться как к грубой своей оболочке. Именно вот из этих впечатлений, идущих снаружи, через 5 органов чувств, в будущем будет 7 органов чувств. Сейчас пока 5. Так все впечатления в итоге дают нам знания, познание материи. Состав клеток физического тела меняется непрерывно у человека. Грубое тело может быть утончаемо постоянно, и наоборот, утонченное тело можно сделать грубым телом. Все зависит от хозяина. Каждые 7 лет полностью меняется клеточный состав человека. Вот сейчас, например, вы решили заниматься вопросами эзотерики, духовности. Если 7 лет вам удастся выдержать, за это время у вас произойдет изменение клеточного состава. И только через 7 лет непрерывных, серьезных занятий вы сможете произвести в своем физическом сознании определенные изменения. До этого времени ждать серьезных результатов не следует. То есть меняется клеточный состав, а в программу каждой клетки человек закладывает что-то новое, если новое, конечно, он находит где-то, если новым он занимается. А если нет, то клеточный состав программы его остается той же, что и была. Если человек всю жизнь живет так, не внося ничего нового в свое сознание, то в старости он впадает в такое же детское состояние сознания, или, как говорят, в старческий маразм. С ростом сознания человек воспринимает ту древнюю истину, которая говорит, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть и получать всякие низменные скотские удовольствия. То есть надо служить духу, а не брюху. Духу, а не телу. Многих, между прочим, тело соблазнило, и они попались на эту удочку. Так вот, на протяжении всей нашей жизни Когда мы имеем дело с телом, в течение всей нашей жизни в нас как бы действует зверь, поскольку физическое тело нам досталось от животного царства. Вот укротить этого зверя, парализовать его низкую природу, подчинить ее воле высшего существа – это задача номер один для каждого земного человека на данном этапе эволюции. Физическое тело в то же время выполняет роль футляра, как бы, который хранит в себе невидимые принципы, невидимые тела. Кровь содержит информацию или тайну человеческого рождения на этой земле. Телом управляет как эфирное тело наше, так и тонкое тело. Так вот, без жизненной энергии, в данном случае жизненная энергия для нашего физического тела, это энергия нашего физического мира. Без этого электромагнитного принципа, без праны, не может быть никакого ощущения жизни. Прекращается дыхание, уходит жизнь вместе с теплом и движением. Прана оживляет также зародыш, всякий зародыш жизни. И первый крик новорожденного говорит о том, что человек впервые сделал самостоятельное движение и начинает самостоятельно жить в этом физическом мире. То есть эфирный двойник или его прана, прана для физического тела, оторвалась от материнской ауры и теперь будет самостоятельно действовать. До этого времени атма была как бы в аурическом яйце матери и была с ней едина. После смерти прана вновь возвращается, но уже в атму нашей планеты. Планета также устроена семеично, как и мы с вами. У ней такие же тела, такая же аура, как у нас с вами, только громадных размеров. По сути дела, каждый принцип человека является частью атмы, то есть частью аурического яйца. Это мы будем дальше говорить уже о седьмом принципе. Без праны, то есть без жизненной энергии, ни одно желание, ни плохое, ни хорошее, не могло бы себя здесь проявить, то есть не имело бы в себе жизни. Это вот пока вкратце о строении человека. Теперь как устроен окружающий нас с вами космос? Мы все находимся с вами в космосе. Здесь все пронизано космическими энергиями. Знания о космосе, окружающем пространстве накапливаются человечеством очень медленно. В течение многих веков и тысячелетий земной человек постепенно открывал законы природы, космические законы. Законы эти существовали всегда, даже тогда, когда человека не было еще на этой земле, и потом, когда он тут был, но еще не знал о них ничего. Законы есть и сейчас, их очень много, и о них люди совершенно не знают. Насчитывается законов около 250. Но нам хотя бы знать основные законы, с которыми каждый из нас имеет дело буквально каждый день. В космосе есть более великие существа, которые знают неизмеримо больше нас. А если человек знает, или какое-то существо имеет знание, значит, естественно, без мышления, без мысли знать невозможно. Таким образом, мысли несут различные знания. Мысли живут независимо в пространстве. Пространство наполнено разными образами истины. Люди часто называют их идеями. Вот пришла, говорит, мне в голову такая идея. Действительно, она приходит. А может и уйти, если не найдет внимания со стороны человека. В пространстве витает неоценимое сокровище духа. Мало людей понимает чудесное значение живой пространственной мысли, пронизывающей все космическое пространство. Но каждая пространственная мысль, созданная высокоразвитыми цивилизациями Солнечной системы, галактики, метагалактики, каждая пространственная мысль может стать достоянием человека. Может стать, если человек настроит себя, свое сознание в унисон с этой пространственной мыслью. А таких мыслей неисчислимое множество. Искры знаний могут открыть все тайны существования. Кто может напрячь свою психическую энергию в ритм пространственных энергий, тот может принять в сознание космические сокровища, сокровища мысли, то есть знания. Так пространственные мысли становятся для таких людей голосом безмолвия. Этот голос называют интуицией, поэт называет это вдохновением, отшельник называет это озарением. Открытые проявления космоса сияют для глаза ищущего. А для неищущего ничего этого нет. Кто сумел себя настроить на космическую ноту, тот может слушать космический голос безмолвия. Но, к сожалению, среди монотонности обыденной жизни лишь очень немногие ощущают реальность космоса. Только в величии природы, вдали от всевозможного житейского шума, можно услышать голос безмолвия. Только находясь в природе, среди полного спокойствия, можно осознать величие космоса. Вот почему на протяжении всей истории человечества отшельники, подвижники уходили в горы, пустыни, леса. В течение многих тысячелетий чуткие люди слушали голос безмолвия. И таким образом они узнали много космических тайн, тайн мироздания. И вот эти тайны они записывали в священные книги, передавали устно, как Божье откровение. На языке символов услышанное передавалось народам. Ум человека поражался всегда беспредельностью, но он никак не мог вообразить, в то же время космос предельно. Допустим, что существует где-то предел пространства, но тотчас же возникает вопрос, а что же за этим пределом? Если не пространство, то что же именно? И каждый раз ум человека вынужден признать, что космос не имеет пределов, что космическое пространство простирается во все стороны беспредельно. Вот сейчас космическая станция, которая вращается вокруг нашей планеты, 15 оборотов делают они в сутки. Для них там не существует, как они сами говорят, ни низа, ни верха, ни право, ни лево, ни назад, ни вперед. А ведь они совсем рядом с планетой. Всего каких-то там 500-600 километров. Для них начинает исчезать вот эта трехмерность. Но вполне можно и постичь беспредельность нашим человеческим ограниченным умом. Но только опять-таки в пределах ограниченности. Так и остается космическая беспредельность для многих страшным понятием, перед которым не имеет человеческий ум. Дума о беспредельности космоса в пространстве невольно вызывала мысль о вечности его во времени. Так, естественно, возникали древнейшие вопросы. Был ли когда-нибудь начало Вселенной? Будет ли ее конец? Или все это существует от вечности? Люди уходили в пустыни, в горы, становились отшельниками, чтобы никто не мешал им сосоточиться на размышлениях о коренных вопросах бытия. И вот они мыслили, мыслили, мыслили. Космические тайны постепенно раскрывались перед ними. Напряженное, сосоточенное постоянное мышление тех, кто отказывался от удовольствия животной жизни ради познания тайн космоса, Вот такое мышление по закону подобия, подобное к подобному, притягивало к ним пространственную мысль. И они начинали слышать голос Божий, как говорят в религиях, или голос безмолвия. Теософия – это наука великих космических учителей, это не наша с вами наука, а это их. Божественная мудрость строителей нашей Солнечной системы говорит о том, что космос рождается к бытию, существует определенное ограниченное время, а затем снова растворяется в небытии. Но в данном случае речь идет о нашей. Весь космос для нас – это размеры нашей Солнечной системы. Для нас пока другого космоса нет. Мы тут своей Землей не можем разобраться. Поэтому весь космос пока для нас – это наша Солнечная система. Это громадная звездная система. Все, что мы будем знать о космосе, это в первую очередь мы будем знать о Солнечной системе. В сказаниях Древней Индии период существования космоса назван веком Брамы или Великой Манвантарой. Манвантара – это период активности, период бодрствования. Для выражения длительности этого периода в земном исчислении, Великая Манвантара, нам необходимо 15 цифр после единицы. И хотя космос существует на протяжении столь невообразимо долгого времени, что оно кажется нам нескончаемым, но все же это время ограничено. Наша Солнечная система, а это к ней относится как раз вот эти 15 цифр, не вечно, а временно. Но, правда, 15 цифр после единицы – это довольно громадная величина. Столько же времени продолжается и великая вечность небытия, то есть Маха-Пралая. Это период отдыха, период сна или пассивности. Затем Вселенная вновь воскресает к новой космической жизни, то есть к новому веку Брамы. И так продолжается без начала и без конца, чередование великих периодов жизни и отдыха. Вот в этих сменяющихся циклах бытия и небытия Вселенная вечна. Она периодична, в непрестанном появлении и исчезновении миров, а в целом она вечна. Число периодов активности и периодов отдыха беспредельно. Никто никогда не может назвать первые манвантары, и последние тоже никогда не будет. Великий космос проявляется в жизни, растворяется в небытии, совершенно так же, как рождается и умирает человек. Здесь полная аналогия. Вот как сейчас, например, в нашей Солнечной системе мы с вами физическими глазами видим, скажем, 10 планет, 10 больших небесных тел, ну, не считая там разных астероидов, метеоритов, космической пыли. 10 только. Может быть, завтра будет 11. На самом же деле каждая звездная система имеет 49 тел. Точно так и наши. А 50-е это Солнце или звезда. Где остальные, спрашивается? Они пока не имеют физического тела. Или еще не имеют, или уже не имеют. Как человек каждую ночь испытывает как бы малую смерть, то есть на время он покидает физическое тело, но обязательно с ним связан энергетическим проводником. Иначе физическое тело к утру было бы трупом, если бы оно не было связано со своим физическим телом. Сам хозяин покидает тело для того, чтобы отдохнуть от этого тяжелого скафандра, в котором он опустился в этот плотный мир. Точно так, как на утро мы пробуждаемся с вами, точно так и Вселенная после периода отдыха также пробуждается. Вот это повторение периодов сна и бодрствования космосе можно также сравнить со сменой, скажем, зимы и лета в нашей земной природе. В терминологии древнеиндусской философии период космической деятельности Вселенной, когда космос бодрствует, когда все сущее живет, называется также днем Брамы. Это уже не век Брамы, а день только. Это так называемая малая Манвантара. А в то время, когда наш небольшой космос спит, это называется ночью Брамы, малая пралая, малый период отдыха. Вот длительность дня Брамы составляет 4 с лишним миллиарда лет. Столько же времени продолжается и ночь. А вот 360 дней Брамы, 360 ночей Брамы составляет один год. А 100 годов Брамы – это век Брамы. Таково исчисление космического календаря. Правда, космические учителя говорят, что нам они точных цифр не дают. Мы еще до этого не доросли. Мы еще у себя на планете не можем навести порядок. Мордобоем, войнами и всякими мерзостями занимаемся. Не любим друг друга. Это самое главное препятствие для того, чтобы дать нам серьезные знания. Чередование активности и пассивности в космосе отражается в периодичности всех проявлений природы. И мы во всем вокруг с вами видим манвантары и пралаи. От мельчайших явлений до смены миров можно видеть этот величественный закон. Он действует в биении нашего сердца. Удар, потом пауза, удар, пауза. В ритме дыхания, вдох, выдох. Это действует все тот же закон космического ритма. Во всем, везде. И сон, и бодрствование наши тоже подвержены этому закону. Смена дня и ночи также. Фазы Луны, чередование времен года. Рождение и смерть всего живого повторяется вечно. Природа, как весь космос, проявляет себя в бесконечной смене, в вечном ритме. Человек, наша планета, Солнечная система, галактика, метагалактика. Все в космосе имеет свои периоды деятельности, отдыха, жизни и смерти. Но смерть не надо понимать как некое полное исчезновение и полное растворение. Только как смену форм. Одним словом, единое бесконечное начало управляет всем этим процессом. Оно существует вечно, являясь то пассивным, то активным, в регулярной гармоничной последовательности. В начале периода деятельности совершается распространение этого божественного начала. И вот тогда видимый мир является как бы конечным результатом длинной цепи космических сил. Точно так, когда наступает возвращение к состоянию отдыха или пассивному состоянию, происходит как бы сокращение этого божественного начала. То есть выдох, вдох. Только он длится, правда, квадриллионы, квинтиллионы лет. Этот каждый выдох, каждый вдох. У нас он довольно быстро. Несколько секунд туда, несколько секунд обратно. Наш с вами вдох и выдох. Это потому, что еще мы пока очень мелкие существа, малоразвитые. Каждый человек – это Бог, но в потенциале. Каждый из нас, если захочет, в будущем будет создавать планеты, звездные системы и так далее. Но это в будущем. Каждый Бог во Вселенной проходил стадию человеческого развития. Так вот, выдыхание непознаваемого начала рождает мир, а вдыхание заставляет его исчезать. Этот процесс продолжается извечно. И вот наша Вселенная, скажем, наша Солнечная система, есть лишь одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца. И вот эта величественная причина всего сущего мудростью древности полагалась в основу мироздания. Почему? в древности люди были мудрее? Это тоже вопрос интересный. Мы с вами потом рассмотрим его попозже немножко. Все древние народы поклонялись этому божественному началу под разными наименованиями. У каждого народа, в каждой стране, на каждом материке были свои термины. Восточная мудрость указывает, что этот вездесущий, вечный, беспредельный, непреложный принцип превышает всякую мощь человеческого понимания. Он, конечно, может быть умалён человеческими выражениями, он может и наоборот превзойти всякое человеческое понимание, если, конечно, человек это осознает. А в общем-то, никакие рассуждения об этом вечном космическом принципе невозможны, конкретные рассуждения. И великие мудрецы, подвижники неизменно отказывались обсуждать тайну мировой сущности, поскольку она для воплощенного ума непостижима. Эту мировую сущность называют также абсолютом, но чем бы, как бы мы ни называли, мы всегда только можем как бы умолить эту непостижимую сущность. Поэтому всякие наши рассуждения об абсолюте всегда будут неизбежно ограничениями его. Величие, красота, беспредельность не укладывается ни в нашем ограниченном представлении, ни в наших каких-то словесных терминах, ни в наших мыслях. И поэтому величие, красота, беспредельности всегда будет оставаться в пределах несказуемого. Всегда. Даже мы будем, если и самым величайшим Богом в космосе, все равно. Для нас это останется в пределах несказуемого и невыразимого. Поэтому непознаваемая причина космоса остается величайшей тайной, навсегда непостижимой для любого живущего существа, разумного существа. Нам остается только лишь постигать различные аспекты и проявления абсолюта этой вечно невидимой души космоса. В древнейшей мудрости абсолют всегда являлся чисто философским понятием, на котором держится бытие и небытие всей космической жизни, всего космоса. Но служители человеческих примитивных религий персонифицировали это философское понятие. То есть из парабрамана сделали какое-то существо, переделав его в так называемого единого Бога, в так называемого Творца неба и земли. Вот это было, естественно, великим умолением. Это великое понятие низвели до Бога личности, до властелина Вселенной и так далее. И приписали этому личностному Богу различные качества свои собственные. И вот мы видим, как он уже сердится, как он карает кого-то, награждает. Оказывается, можно его и умилостивить толстыми свечками, большими пачками денег, молебнами, ритуалами, обрядами разными, всякими театральными, понимаете, религиозными спектаклями и так далее. Вот такого Бога и таких богов древняя мудрость не знала, и в космосе таких богов не существует с нашими с вами человеческими качествами. А что за качества, которые меня обладают? Со временем кое-что мы узнаем. Даже вот тот Бог, ближайший к нам по карме, владыка нашей планеты. Что дает импульс началу каждой новой манвантары, каждому очередному дню активности? Каким образом рождается, скажем, звездная система после отдыха? Возникает ли он сам собой, без всякой посторонней помощи? Или кто-то дает импульс, создает и строит? И вот заканчивается очередной период отдыха, то есть космическая ночь. и вечный незыблемый закон, который производит чередование великих периодов деятельности и покоя Вселенной, дает импульс пробуждения космоса к жизни, и начинается заря новой Манвантары. Вот как утром мы с вами просыпаемся от какого-то непонятного импульса и начинаем снова здесь что-то делать. Точно так и с космосом, точно так и со звездной системой, только в более громадных масштабах, и формы несколько не те. Чем же начинается великое зарождение космической жизни? Когда пробил час, то есть настал срок определенный, из неведомого, непознаваемого абсолюта или парабрамана, как говорят на Востоке, из беспричинной причины всего сущего, первым бытию возникает первопричина звездной системы. Это великая божественная сущность, ее называют еще логосом. Логос – это слово, это план. План будущей звездной системы, скажем. Вот это первое слово, раздающееся из безмолвия. Но поскольку ничего никогда без причины не бывает, то за этим обязательно стоит причина, за этим пробуждением. А за той причиной стоит еще причина. И так в беспредельность. С причинами, чтобы все было ясно. Первый звук, посредством которого начинается Вселенная, это слово, это логос, это вибрация, это движение божественной энергии, которая одновременно является и светом. А свет – это уже движение материи. Этот свет означает план творения, божественную мысль, которая дает начало дальнейшему процессу созидания Вселенной. Затем появляются другие великие существа. Это те, кто завершил свою человеческую эволюцию в прошлой Манвантаре, на той или иной планете, в той или иной звездной системе. Это уже вслед за Логосом пробуждаются к активности планетарные духи, строители миров. Только не надо путать их с планетными духами, с духами стихий. С началом новой Манвантары эти могучие существа становятся ближайшими сотрудниками Творца нашей звездной системы или сотрудниками космического логоса. Таким образом, проявленный логос, Творец нашей Солнечной системы, начинает руководить целой иерархией сознательных, космических или божественных сил. Это духовные, разумные сущности. И вот в этой иерархии каждое существо имеет определенную задачу в строительстве и в управлении космосом на протяжении всего его существования. Иерархическое начало – это космический закон, это ведущий принцип в космосе. Поэтому каждая Вселенная, каждый мир, каждая звезда, планета – в обязательном порядке имеет своего космического иерарха, своего Творца. Всегда есть высшее духовное существо, принимающее на себя ответственность за планету, за звездную систему, за галактику, на целую Манвантару. И вот это существо стоит во главе своих великих собратьев. Прежде чем начать работу над своей Вселенной, вот скажем, нашей Солнечной системы, Логос, или Творец нашей Солнечной системы, создает на плане божественной мысли проект всей системы, нашей Солнечной системы, скажем, какой она должна быть с самого начала и до конца. При этом создаются на этом плане все прообразы сил, форм, эмоций, мыслей, интуиций. Он определяет, как и через какие стадии каждый из них должны осуществиться в эволюционной схеме его системы. Таким образом, до возникновения Вселенной вся ее целостность заключается во вселенском разуме Творца или Логоса и существует в нем как идеал. Вот это все потом, уже в течение последующего процесса строительства, выливается уже в объективную жизнь, то есть в жизнь, скажем, физического мира. тонкого мира, ментального мира. Все эти прообразы, будучи плодами предшествующих миров, служат посевом для будущего мира. И вот среди многочисленных иерархий творческих сил, подчиненных Творцу звездной системы, Логосу, находится огромное сонмо строителей, которые строят все эти формы по идеям, пребывающим у Логоса в мировом разуме. Так великие строители созидают, а скорее воссозидают как бы заново свою систему после отдыха. Логос является творцом Вселенной в том смысле, когда речь идет о архитекторе, скажем, о творце какого-нибудь там здания. Хотя зодчий сам, архитектор сам никогда не дотронулся ни до единого камня, скажем, того же самого здания, но зато архитектор начертал план, а вся работа уже предоставляется, ручная работа, различным прорабам, каменщикам, то есть различным строителям. Древняя космогоническая мудрость Востока говорит, что Вселенная после пролая строится очень медленно, постепенно, в течение многих миллиардов лет, и что над созданием звездной системы трудится сонмы разумных существ. От великих божественных космических зодчих, космических учителей до рядовых каменщиков. Невозможно вычислить, сколько потребовалось миллиардов, триллионов, квадриллионов лет на оформление только одной маленькой нашей крошечной Земли. И вот зарей очередной Манвантары начинается созидание звездной системы. Вселенная строится по плану Логоса, иерархии космических строителей, как только что говорилось. Начинается первый из трех этапов великих деяний Творца, а также руководимые им строители. То есть первый этап – это создание материалов, из которых потом будет строиться Вселенная, в данном случае звездная система. Первичным материалом или сырьем для космической материи является предкосмическая субстанция, то есть непроявленная девственная материя. На санскрите она называется мула-пракрити, а если на наш язык перевести, корень всякой материи. Мула-пракрити, корень всякой материи. Она существует вечно, как и сам Абсолют. Это растворенная материя, невообразимо тончайшая, разряженная. Из нее создаются все виды космической материи, какие только есть. В Солнечной системе, в галактике нашей и так далее. От самой тончайшей до самой грубейшей. Теософия космических учителей различает семь состояний космической материи, семь степеней ее тонкости. Для нас с вами существует только самое низшее пока, видимое физическим глазом, самое грубое состояние. Это материя нашего физического мира нашей Солнечной системы и на нашей планете. Вот на других планетах там есть несколько другие модификации. Но в общем для нашей Солнечной системы физическая материя практически одна. А вот другие звездные системы, там нам неизвестно, что из себя представляет, скажем, плотная материя другого звездного мира. Поэтому автоматически переносить представление нашей физической материи, нашей Солнечной системы, на другую звездную систему, это будет величайшая глупость. Каждая из семи градаций космической материи состоит из атомов, различных для каждой градации. Вот есть атомы, скажем, нашего физического мира, это самые грубые атомы, самые большие. Атомы тонкого мира неизмеримо более тонкие. И различия между ними, как различия между нашим Солнцем и нашим атомом. То есть атом тонкого мира настолько отличается, даже по размеру, от атома нашего физического мира, как Солнце отличается от атома нашего физического мира. Вот этот момент понятен вам, да? Вот поэтому для всех существ тонкого мира, для всей его жизни, наш физический мир абсолютно прозрачен. Планета, скажем, или звезда, находящаяся здесь, вот у нас в физическом мире, это как огромный пустой пузырь для существ тонкого мира. Энергия логоса, она называется еще фахатом, вихревым движением невообразимой быстроты как бы просверливает некие отверстия внутри предкосмической субстанции. Вот эти вихри жизни, облаченные в тончайшую оболочку из предкосмической субстанции, как раз есть первичные атомы самого высшего, тончайшего мира. Вот из этих атомов и состоит первый, самый высший мир. Каждое из семи состояний космической материи образует свою космическую сферу, свой особый мир. Бесчисленное количество первичных атомов образует духоматерию высочайшей, самой первой сферы, самого первого мира, он называется божественным миром. Затем логос строит атомы следующей сферы. Вокруг первых атомов, атомов первого мира, он их как бы одевает в материю с более пониженной вибрацией. И тогда получается следующий мир, монадический. Атомы всех следующих состояний тоже создаются подобно этому же принципу. Потом создается следующий, третий мир, мир духа, и он называет еще миром нирваны. Потом четвертый мир, то есть те же самые атомы, только их одевает в еще более медленную материю с медленными вибрациями. Это уже будет мир блаженства, мир интуиции. Четвертый мир, считая сверху. Об этих мирах, четырех мирах, земному человечеству практически ничего не известно. Никаких сведений и высшие существа нам не дают. Только самые общие представления. А вот значительно больше известно уже о пятом мире, о шестом. Вот пятый мир называется миром огненным, миром мысли, миром ума. В материи этого мира строится наш ментальный принцип. Вот посредством этой материи мы можем с вами мыслить и думать. Шестая сфера – это тонкий мир. Это вот мир чувств, эмоций, желаний. Вот именно из материи этого мира строится наше с вами тело желаний. А уже это тело желаний мы можем использовать на создание чувств или на создание эмоций, на создание разных страстей и пороков, с которыми мы потом носимся туда-сюда и не знаем, что делать. Вот эти миры, огненный или мир мысли, он состоит из верхней части и нижней части, материальной и энергетической, точно так, как тонкий мир, в который каждый нас скоро уйдет, тоже состоит из материальной части и энергетической части. Наш физический мир тоже состоит из материальной части и энергетической части. Вот эти три мира – это вот те материальные миры, в которых мы с вами вращаемся. Уже многие-многие миллионы лет постоянно крутимся в этом кармическом колесе. Но вот самая последняя, седьмая сфера – это наш физический мир. Он называется миром плотной материи. Каждая сфера – это область, заключающая в себе духоматерию. В основе всех комбинаций лежат определенные атомы. Атомы – это однородные единицы. Они оживляются жизнью логоса. Поэтому сказано, что Богом пронизано здесь абсолютно все. Все атомы, которые входят в разные молекулы, а здесь вот все вокруг молекул, из молекулы все абсолютно состоит. В каждом атоме представлен логос. Но только как он представлен? Каждый физический атом имеет своего двойника на тонком уровне, на ментальном уровне то есть на богоугодном уровне, и так далее, и так далее. То есть все семь миров, материи всех семи миров присутствуют в этом атоме, в каждом атоме нашего физического мира. Вот так надо себе представлять наш атом, нашу материю. Во внутренних силах, которые скрыты в духоматерии физического мира, коренится возможность эволюции во внутренних силах. Весь процесс эволюции есть не что иное, как развертывание духовных сил, содержащихся буквально в каждом атоме. И все наше тело состоит из атомов и молекул, и в каждой, так сказать, в каждом атоме находится логос, а клетки у нас разные. Есть клетки, которые выполняют низкие функции, высокие функции, средние функции. Клетки тоже непрестанно эволюционируют. Эволюционируют атомы, молекулы. Каждый атом стремится стать Богом. Вся материя живет. Тончайшие ее частицы – это части жизни. И нет духа без материи, как нет материи без духа. То и другое всегда воедино соединены вместе. Материя создает разные формы, а каждая форма служит как бы выражением всей жизни. Нет формы, которая не служила бы выражением жизни. Дух – это жизнь, и нет жизни, которая не была бы ограничена формой. Даже Логос, верховный владыка жизни в нашей звездной системе, в нашей Солнечной системе, проявляясь, обязательно облекается во Вселенную. Вот сейчас все, что есть в нашей звездной системе, само Солнце, планеты, все тела, которые здесь находятся, это его тело, это его физическое тело. А вот то Солнце, которое мы с вами видим, это самая грубая его огненная часть, грубая оболочка. Это не сам Логос, а лишь его огненная оболочка. Его же мы никогда с вами не сможем увидеть физическими глазами. Он же может проявиться перед нами в любой виде, любой формы, в виде обычного человека, может предстать. Одновременно может предстать в виде десятков, сотен и тысяч человек в физических телах и так далее. Но об этом будем говорить, о делимости духа. Ну, а как дальше процесс будет идти, развитие, роста, совершенствования Вселенной, мы будем говорить уже в следующий раз, ну и так далее. На сегодня, я так считаю, достаточно пока, да?